Он и сам запел, но зло пророче в развеселый птичий переклик подмешалась трескотня сорочья, треск валежника и женский крик. Он раздвинул бремя навесное и увидел, глядя в полумрак, как шаталось чудище лесное, жадно щуря маслянистый зрак. В страхе пятилась с малиной сладкой, прижимая к сердцу туесок, Глаша, темнокосая солдатка, от большой беды на волосок. Видел он, успев осатаниться и откинуть руку на замах, как метались синие зорницы в темных перепуганных глазах. Не сосна в минуту буревала на густой малинник, как гора, старая медведица упала, острого отведав топора. И лежала после этой схватки, разодрав одежду о кусты, Глаша, тонкобровая солдатка, в полном цвете бабьей красоты. Будто видел он совсем другую, от которой глаз не отвернуть, и смотрел на белую, тугую, ягодой обсыпанную грудь. А когда, забыв про поединок, нес ее в народную молву, изо всех веселых ягодинок только две не падали в траву. Его сердце к сердцу Глаши льнуло, чтобы одиноко не стучать. Сердце Харитона подтолкнуло сердце, переставшее стучать. Изо всех чудес лесного мира лишь она была нужней всего. Нес и повторял: «Очнись, Глафира!» И она очнулась для него. И пока донес, легко ступая, мягкою травою не шурша, темная, крестьянская, скупая, нежностью истаяла душа. И однажды, ночью черно-бурой, он пришел наветом вопреки, бросил на порог медвежью шкуру и о шкуру вытер сапоги. Грубый, в домотканое одетый, не читавший даже букваря, он сказал, как говорят поэты: «Золотая искорка моя!» Все, чем жил, вдруг стало жизнью дальней. Он для Глаши душу отворил и ковал на звонкой наковальне, будто с ней все время говорил. Как умеет петь металл горячий, чем краснее он и горячей, тем певучий, искренней и мягче благородный тон его речей. Обожжется молот и запляшет пьяным дружкой в свадебном чаду, и звенит он: «Глаша, Глаша, Глаша!» И зовет он: «Жду, жду, жду!» Звон условный, Глашу зазывая, долетал и до того окна, где сидела, тоже не глухая, хмурая законная жена. Помнит, сговорились не сердцами, помнит, в торге, долгом и скупом, было все устроено отцами, скреплено законом и попом. Не поможет мамкина икона, бабушек даренье образа, если выше всякого закона оказались Глашкины глаза. Бог дает и радости, и муки, только непонятно, хоть убей, почему же нынче Божьи руки оказались Глашкиных слабей. Руки Глаши, если обовьются, их уже ничем не разорвать. Губы Глаши, если улыбнутся, да сухоты будешь тосковать. Сердце Глаши, дай ему раскрыться, и увидишь счастье в тайнике. А ресницы, в Глашиных ресницах заблудиться легче, чем в тайге. Ласки Глаши, ласковые ласки, и огонь, и сладкий хмель вина, и сосна, чтоб не было огласки, все гудит над ними, как струна. Станет Глаша пьяной и незрячей, чтобы дома, радуясь опять, с белой кофты след руки горячей с гордою улыбкой замывать. Не пристала к ней тоска, забота, даже в день, когда ей, как враги, дегтем разукрасили ворота милого лихие шуряки. Харитону что? Опять смеется, смелого ничто не устрашит. А солдат с войны к жене вернется, если вражья пуля разрешит. Вражья пуля многих порешила, положила в сопках отдыхать. А ему, Игнату, разрешила дорогую Глашу повидать. Все она Игнату прежней снится в теплом свете Марьевской зари. Замолчи, услужливый возница, ничего о ней не говори. Как тайга, лицо солдата хмуро, будто защищавшему редут павшие твердыни Порт-Артура все еще покоя не дают. Все непрочно, слишком скоротечно, для солдат, ходивших на войну. Царь одно из двух давал навечно — смерть на фронте, а в тылу — жену. Лишь она приписывалась прочно, потому и нес для жизни впрок из далекой, из земли восточной, спрятанный в бутылке тополек. Вот и двор. Солдат перекрестился, ручеек по плахе перешел. Хорошо, что дом не покосился, и целы ворота. Хорошо. Хорошо, что двор не оголила, на воротах, чтобы все по ней, старые дощечки поскоблила, тоже ладно, этак веселей. Мудрость жизни — вот за службу плата. И жену, какой бы ни была, 10 лет служившему солдату спрашивать не надо, как жила. В приступ жажды пьющего из чаши обожжет и студная струя. Будто и глазам не верил. «Глаша?» — подтвердила. «Я, Игнаша, я». Пусть жена не так, как надо, встретит. Все равно солдат от счастья слеп. Долго голодавший не заметит, мягкий или черствый ест он хлеб.